Третье. Письма писателей и других лиц Анри Барбюсу. Первое. Жозеф Кайо. 6 февраля 1916 года. «Какую изумительную книгу вы написали! Извините, что я только теперь благодарю за присылку книги и выражаю свое восхищение вашим произведением, но я считал необходимым перечитать роман, прежде чем решиться говорить о своих впечатлениях. Было бы глупо с моей стороны хвалить ваш стиль, но не могу не сказать, как потрясли меня ваше описание повседневной окопной жизни, жизни, которую вы мужественно разделяли с солдатами, выполняя то, что считали своим долгом. Вы создали настоящую эпопею. Но особенно замечательны ваши мечты о лучшем будущем, ваша возвышенная философия, особенно ясно видная в конце книги. Я боюсь оскорбить вашу скромность, награждая вас, писателя и мыслителя, громкими эпитетами, поэтому я ограничусь только тем, что еще раз скажу о радости и гордости, которые я испытал, получив от вас книгу с дарственной надписью. Примите, прошу вас, уверение в моих самых преданных чувствах. Ж. Кайо».